Японцы решили повторить наши рекорды и шаг за шагом организуют свои штурмовые лагеря на наших бывших стоянках. В это время мы с Павлом Редлем уже находимся в Шаньяке. Это островок зелени у конца ледникового языка. Несколько раз мы ходили в базовый лагерь и возвращались обратно. Носильщиков у нас нет, а для создания солидной полевой лаборатории нужно перетаскать порядочно багажа. Наша палатка стоит неподалеку от того места, где мы впервые ночевали всем караваном, когда двигались в горы. С тех пор здесь многое изменилось. Свежие стебли ревеня, которые тогда с таким наслаждением поедали наши носильщики, к этому времени высохли, как и другие травянистые растения. Единственная свежая зелень — это заросли ив и берез, рассеченные языками скальной осыпи на отдельные полосы. Местами они напоминают настоящий лес. На пнях растут крутовики. Под густыми ветвями прячутся нежные млечники телесного цвета и мелкие рядовки. Среди наших микологических находок есть и пара подберезовиков, таких же крупных и душистых, как в лесах Чехословакии. Рощицы перемежаются ковыльными лужками, светлые шелковые метелки постоянно колышутся при самом легком ветерке, и пронизанные лучами солнца напоминают опустившиеся на землю покрывало из тумана. Дни и ночи стоят теплые, все дышит спокойствием. После недель, проведенных на леднике, мы снова отдыхаем в санатории. Исчезла нервозность, которая проявлялась в последние недели в излишне резком обмене мнениями. Конечно, она объяснялась усталостью и стрессом из-за длительного пребывания на высоте. Очевидно, это естественная реакция организма на определенные жизненные условия. К сожалению, в большинстве книг, рассказывающих об экспедициях и о альпинизме, об этом не упоминается, и это очень плохо. Люди в них изображаются схематичными и безликими, словно все они вышли из-под одного штампа. С Павлом мы всегда в добром согласии, иначе и быть не может. Мы провели вместе столько полевых работ Чехословакии и экспедиций в горах Юго-Восточной Европы. И сюда нас привели общие интересы. В Шаньяке мы просто упиваемся зоологическими изысканиями. И без того достаточно сложная задача расстановки ловушек здесь еще усложняется. В глубине березовых и ивовых зарослей обитателей почти нет, а по краям, где предпочитают держаться мелкие грызуны, ветви так густы и все так переплетено колючим кустарником, что мои брюки разорваны и сзади, и спереди, а икры сплошь в кровавых царапинах. Зато результаты охоты превосходны, и мы с Павлом радуемся всякий раз, когда делаем новую запись в полевом дневнике. Кроме полевок и серых хомяков попадаются мыши амбарные и насекомоядные темные белозубки тех же видов, что в Вахане, но все сообщество обитает здесь на целую 1000 метров выше. В этом убедительно проявляется южное положение нашей нынешней сферы действия. Существенные различия обнаружились позднее в лаборатории при детальном анализе паразитов, и эти различия – наглядный результат контакта одинаковых видов животных с разным природным окружением. Примером могут служить паразитические черви. Так же, как и в Вахане, здесь среди них отсутствуют виды, претерпевающие сложный путь развития, который в одной из своих стадий нуждается в моллюсках в качестве промежуточных хозяев. На выжженных солнцем высотах восточного Гиндукуша моллюски не живут, поэтому здесь невозможно обнаружить тех паразитов мелких грызунов, которые в промежуточных стадиях своего развития связаны с моллюсками. Мы также не обнаружили у грызунов ни одного глиста, а из солитеров лишь немногие виды, развитие которых связано с насекомыми. Зато преобладают круглые глисты, не нуждающиеся в промежуточных переносчиках. В Ваханской области между ними оказалось 4 ранее неизвестных вида. Были найдены новые виды под Теречниром. Общими для обеих областей являются виды, распространенные в основном в предгорьях. Собственно, горы видны к северу и к югу от главного хребта, и они резко различны, каждая группа специфична.